Глава 5. Скрытые возможности. Конфликтные ситуации. Польза конфликтов. В этой главе я хочу поговорить о пользе конфликтов. Да-да, именно о пользе, о неизбежности и даже о необходимости их в нашем взаимодействии с окружающими. И тут совсем не хотелось бы утверждать известный всем тезис «Homo homini lupus est», то есть «человек человеку волк», но поразмышлять о том, что в любой развивающейся системе, каковой является в том числе человеческое взаимодействие, всегда есть противоречие, напряжение, некая энергия, которая становится движущей силой к росту и развитию. Конфликт — это всегда источник нового, а кризисы в общении переводят нас на иной уровень взаимодействия, гораздо более высокий, если мы правильно используем для себя в них участвовали. Если мы ставим правильные вопросы, то поиск ответов на них может привести нас к более глубокому пониманию себя. Что мы узнали о себе в результате общения? Как нам было? Какие возможности открыла для нас эта ситуация? И если мы эти и подобные вопросы научимся задавать себе в фоновом режиме, то наш оппонент в конфликтной ситуации станет нашим главным партнером, играющим тренером для развития нашей воли к успеху и личному благополучию. Ко мне обратилась девушка с запросом на изменения в карьере. Выяснилось, что нынешняя работа ей очень нравится, зарплата устраивает, карьерные перспективы просматриваются ясно, но ее внутреннее напряжение от присутствия в офисе все нарастает, а отношения с коллегами становятся все хуже. «Похоже, придется уйти с этой прекрасной должности», — резюмировала девушка свой рассказ. В процессе разговора выяснилось, что отношения у нее не складываются, в общем-то, только с одним коллегой, который и настраивает против нее остальных сотрудников. При этом причины конфликта моя клиентка назвать не может. Никаких открытых столкновений между ними не происходило. Более того, до недавнего времени она с этим своим коллегой даже приятельствовала и доверяла ему. Важно отметить, что в сознании обывателя со словом «конфликт» обычно ассоциируется открытое столкновение, конкретный инцидент. Но с научной точки зрения инцидент — это только некий этап конфликта, которому предшествует напряжение и накопление взаимных опасений или претензий. Зная это, я попросила мою клиентку предположить, что могло бы послужить развитию такой реакции у ее оппонента, вспомнить, что предшествовало открытому выступлению коллеги против нее. И тут девушка рассказала о том, что руководитель озвучил в коллективе крайне заманчивое предложение о переводе на новую должность с переездом в другую страну и значительным повышением зарплаты. Подходящими кандидатурами в коллективе считались двое — моя клиентка и тот самый ее коллега. Оба они пришли в компанию достаточно давно, оба имели хороший опыт и множество удачно выполненных проектов, оба потенциально были готовы занять вакантное место. Вот только место было одно. Я предположила, что речь может идти о конкуренции. Клиентка с удивлением обнаружила, что сложившаяся ситуация как раз больше всего похожа на конкуренцию и даже на борьбу, в которой она старается играть по правилам, а ее партнер использует запрещенные приемы. Я спросила, какие чувства возникают у нее, когда она видит ситуацию в новом свете. И она ответила, что чувствует злость. Да, оказалось, что внутри нее много сдавленной, сжатой агрессии, которая мучила ее, проявляясь бессонницей и приступами апатии. Ей очень хотелось занять эту новую должность, и в глубине души она считала себя вполне вправе получить это повышение. Но она полностью отдавала ответственность за решение руководству и при этом искренне не хотела замечать, как ее коллега активно пытается дискредитировать ее в глазах их общего руководителя. Осознав свою злость, девушка почувствовала в себе больше уверенности, а вместе с ней и силы противостоять нечистоплотным приемам своего коллеги. У нее возникло желание защищать себя и бороться за лучшее для себя место. Осознав свою агрессию, она поняла, что у нее достаточно сил и средств, чтобы защитить себя, и стала открыто, спокойно и даже дружелюбно оппонировать своему сопернику на совещаниях, брать на себя сложные проекты и целенаправленно готовиться к презентации своего проекта руководству в новом офисе. Ясность в понимании себя и своей цели привели ее к нужному результату достаточно быстро. Уже через 2 недели она получила повышение, а ее коллега уволился незадолго до новости о ее назначении, не выдержав конкурентной борьбы за первенство, которую сам же и инициировал. Его настолько поглотили собственные эмоции, что он совершенно разрушил свою репутацию в глазах руководителя и коллег. Он ушел буквально одним днем, напоследок сорвавшись и наговорив гадостей окружающим. Клиентка рассказывала мне об этом эпизоде даже с некоторым сожалением, ведь она правда считала его талантливым и полезным для компании сотрудником. Но по-настоящему важно было другое. Она в этом конфликте почувствовала себя сильнее него, потому что была более осведомленная о том, что именно она ощущает внутри себя и оттого могла управлять своим состоянием. Она была честна с собой и ясно осознавала свои интересы в сложившейся ситуации, а также возможные уступки и компромиссы, на которые могла бы пойти, чтобы урегулировать конфликт с коллегой. Осознание множественности вариантов в развитии ситуации сделали для нее осознанным выбор стратегии поведения и в итоге привели к желаемому результату. Займите активную позицию. Часто в ситуации напряжения или конфликтного поведения наших партнеров мы неосознанно сужаем свое видение перспектив до тесного коридора возможностей, в конце которого часто видим только неопределенность или ужасный финал. Когда же мы усилием воли запускаем процесс рефлексии, то есть мышление с целью осознания своих истинных чувств, потребностей и ресурсов, мы становимся хозяевами своих эмоций и желаний. А это дает нам ощущение силы и готовности отстаивать важные для нас ценности в открытом противостоянии. И здесь-то и кроется самое неожиданное из возможных позитивных функций конфликта — в его способности сдерживать конфликт. Наиболее эффективным средством предотвращения борьбы является точное знание сравнительной силы обеих сторон, которая часто может быть получена только в результате самого конфликта. Так написал Льюис Козер, один из основателей конфликтологии еще в 1956-м. Трудная ситуация с рабочим конфликтом открыла моей клиентке глаза на то, что она уже переросла позицию рядового менеджера и готова была стать руководителем. Иногда приходится проявлять агрессию, чтобы расти и по праву занимать желаемое пространство, которое мы уже готовы освоить. И да, в этом процессе мы, вероятно, будем кому-то мешать, с кем-то конкурировать, в чем-то уступать. Но процесс роста неизбежен. А значит, умение проживать такие конфликты достойно, не теряя лица и не наживая себе дополнительных врагов, становится важным умением для настоящего профессионала в любом деле. Подумайте, какая стратегия переговоров, и записанных в прошлой главе, была ближе этой девушке в момент обращения к психологу. Какую стратегию она выбрала для себя в итоге? Какие ее чувства и осознание помогли ей? Выпишите для своей проблемной ситуации стратегию, которую вы видите у себя в отношении своего партнера, опишите свои мысли и чувства по поводу ситуации, попробуйте сформулировать свое истинное желание в отношениях с оппонентом. Не стесняйтесь признаться себе в злости, обиде или разочаровании. Это важные и ценные эмоции, которые помогут вам ответить себе на вопрос: «А чего я действительно хочу от этой ситуации для себя?» Затем сверьте свое истинное желание с выбранной стратегией и своими реальными возможностями. Дайте себе время на осознание этого опыта. При желании вы можете повторить данную практику через день или два, чтобы сверить свои ощущения. Наша задача в этом случае — нейтрализовать действие сильных эмоций в моменте и сформулировать долгосрочную стратегию своего возможного поведения. Важно помнить, что в любом противостоянии каждый из сторон хочет получить 100% выгоды для себя. Чем скорее мы осознаем свои реальные возможности, тем проще нам будет отстаивать свои интересы. мы с вами уже говорили о проверке на реалистичность. В том случае, когда мы сами хотим или нам, наоборот, обещают слишком много, но часто это невыполнимо. В только что описанном примере мы увидели, как иногда мы бываем готовы отступить, не осознавая своих реальных масштабов и возможностей. Связать себя с реальностью, сверить позиции, осознать свои чувства и потребности — вот ключ к преодолению трудной жизненной ситуации. Эволюционная функция конфликта. Увидеть себя самого. Мне представляется довольно изящная идея об эволюционной функции конфликта. Любая система, будь то отдельная личность, союз людей или социальная группа, накапливает некое количество изменений в процессе своего существования. На определенном этапе развития количество таких изменений приобретает некоторую избыточность, формирует критическую массу, которая побуждает всю систему к трансформации. Нарастание противоречий в таком случае имеет сигнальную функцию, то есть показывает потребность в переменах. Это может быть выражено словом «кризис». Суть любого кризиса, будь то личный кризис, возрастной кризис или кризис в паре, в том, что старые стратегии перестают действовать, а новые пока не появились. И вот тут наша оптимистичная установка на поиск для себя новых возможностей к адаптации, на выживание и на последующий рост становятся главными стимулами к позитивным переменам в жизни. И это вовсе не значит, что мы не будем сожалеть о прошлых временах, грустить об утраченном, с ностальгией думать о прошлом. Конечно, будем. Ведь речь идет о наших чувствах, и мы уже с вами говорили, насколько они ценны и важны. Но вместе с тем мы будем творчески приспосабливаться к текущим условиям, формировать ответы на ключевые вопросы развития. Кто я? Где я нахожусь? К чему я хочу двигаться? Каким я хочу себя видеть? Что важного и ценного для меня в происходящем со мной сейчас? И прочее. Конфликт в социальной системе хорош тем, что вынуждает людей высказываться, формулировать противоречия, продвигая их вперед. Часто в этом смысле бывают полезны семейные конфликты, споры и столкновения, которые показывают нам нас самих, наше спонтанное поведение, а также высвечивают наши актуальные потребности. Ведь любой взрослый человек понимает, что жизнь в состоянии исключительной радости от пребывания рядом с другим человеком на протяжении длительного времени невозможна. Рано или поздно в любых, даже самых крепких отношениях возникают противоречия. И любой семейный психолог знает, что для гармоничного развития отношений его клиенты просто обязаны научиться не уклоняться от противоречий, но совместно обнаруживать и преодолевать их в паре. Иногда люди сдерживают себя, терпят сложившееся положение, не выражают своего неудовольствия, боясь навредить детям, боясь выглядеть в глазах страшными или, наоборот, слабыми, плачущими. Но я всегда спрашиваю таких клиентов, как их дети научатся отстаивать себя? Как они научатся преодолевать трудности в отношениях и регулировать их, если родители не показывают им примеров? Я тоже убеждена, что не стоит все свои споры с супругом делать видимыми для детей. Но иногда бывает так, что конфликт вспыхивает непосредственно при ребенке, а заканчивается, к сожалению, уже скрытно от него. В этом случае родители лишают ребенка возможности увидеть этап примирения, и дети не получают важную информацию о том, что конфликт не так страшен и что он всегда может быть тем или иным способом преодолен. Если вы или ваш супруг не представляете угрозы для ребенка, если вы знаете, что способны слышать своего партнера, а он вас, если ситуация не касается конфиденциальной или интимной информации о вашей паре, то ребенку вовсе не вредно быть свидетелем выяснения противоречий между родителями с последующим примирением. Это никак не повредит ему, а напротив, может развить у него ценный навык коммуникации с детства. Важно подчеркнуть, что градус накала страстей, который, конечно, важен, Но уж если так случилось, что конфликтный инцидент происходит на глазах у ребенка, постарайтесь и примирение сделать таким же видимым или хотя бы найти возможность, когда ситуация уже урегулировалась, поговорить с ребенком о том, что произошло, и поинтересоваться, какие чувства он испытывает, что думает о случившемся. Как правило, дети с искренним интересом участвуют в таких разговорах и довольно быстро находят для себя позицию невовлеченного, но заинтересованного наблюдателя. Конфликт может быть конструктивным в том случае, если его решение стало полезным для сторон, если они построили или приобрели в нем что-то ценное для себя, получили опыт совместного преодоления трудностей. Используйте и такой опыт, чтобы помогать ребенку учиться конструктивно проходить разного рода конфликты, ведь ваша ролевая модель для него сейчас самое главное. Посмотреть в лицо проблеме. Многих из нас с детства учили не выносить ссоры из избы, не привлекать внимание к тому, что не очень приятно, не вызывает у окружающих позитивных эмоций, никого не просить о помощи, а справляться самому. Часто единственным невовлеченным в процесс переговорщиком становится судья, то есть некий независимый арбитр, который просто не в силах помочь полностью разрешить конфликт и наладить контакт между сторонами, как мы с вами уже знаем. У нас нет культуры неудач. Мы привычно избегаем негативных проявлений в отношениях друг с другом, нас не учат предотвращать конфликтные инциденты в общении. Но ведь мы можем чему-либо научиться, только будучи вовлеченными в процесс, ощущая его буквально всем своим существом. Мы часто стесняемся таких проявлений, как плач, нервная дрожь, брань, крик, гнев, стыдимся, вспоминая о моментах, когда выглядели не лучшим образом. Всеми силами хотим избежать подобных ситуаций в дальнейшем. В иерархичных обществах дополнительные затруднения может вызывать еще и синдром покорности в отношении человека старшего по возрасту, статусу или должности. Все вместе эти факторы заставляют нас годами терпеть, игнорировать, задвигать на периферию сознания то, что нам не нравится, не подходит, не приносит удовлетворения. Часто внутри нас рождаются совершенно полярные идеи «хочу одно, но делать буду другое». И у каждой такой идеи есть важное позитивное намерение, которое обеспечивает ей место в системе. Противоречия годами живут внутри нас самих, создавая дефицит доверия к нашим собственным решениям. Может быть, жизнь специально сталкивает меня с одними и теми же трудностями, пока я не усвою какой-то ее урок? Такую идею озвучил мне на сессии клиент, который в третий раз переживал болезненный развод с разделом имущества. Мужчина искренне верил, что жизнь намеренно каждый раз посылает ему алчных женщин, которым нужны только его деньги. Честно признаться, я не очень-то верю в то, что какой-то силе свыше отчаянно нравится портить нам жизнь. А вот в то, что сами мы часто следуем одному и тому же выученному сценарию, неосознанному и неэффективному на определенном этапе жизни, я верю больше. В результате прояснения запроса с этим клиентом мы пришли к тому, что единственный доступный ему язык любви выражался в том, чтобы задаривать возлюбленную подарками, доказывать поступками свои чувства и откупаться от неприятных разговоров походом в ювелирный бутик или автосалон. Да, его женщины с благодарностью принимали такие подарки, и конфликты на какое-то время угасали. Но в его душе оставалась пустота от того, что его чувства так и не были выражены, прожиты и разделены со спутницей. И со временем это ощущение невысказанности, непроявленности в отношениях, недоверия к своим собственным поступкам привели его в психотерапию в состоянии глубокого личностного кризиса. Да, действительно, порой мы думаем одно, чувствуем другое, а поступаем привычным для себя образом. И это ключ к пониманию наших отношений с окружающими. Ведь когда мы находимся в глубоком контакте с собой, со своими чувствами, когда мы действуем, исходя из наших подлинных интересов, мы уже неуправляемы для других. Мы знаем, что наш партнер может что-то в нас нажать, привычно вызвав какое-то чувство. но мы присваиваем себе данное чувство полностью, начинаем с интересом и любовью наблюдать за тем, как оно в нас прорастает. И получается, что не она меня разозлила, а я испытал чувство гнева. Если я нахожусь в глубоком контакте с собой, то я умею чувствовать, называть каждое свое чувство по имени, строить внутри себя гипотезы о возможных причинах именно такой своей реакции и, конечно, подбирать адекватный и экологичный способ совладать с нежелательными для себя проявлениями. И лишь после того, как этот процесс осознания завершен, можно переходить к действиям. Поначалу моему клиенту было сложно брать паузы и буквально голосом проговаривать супруге свои пожелания вместо привычного предложения дать больше денег. Но со временем их отношения наладились, и бракоразводный процесс прошел спокойно, все решения в отношении имущества стороны сочли справедливыми и взвешенными. Они остались в добрых отношениях, смогли договориться о совместном воспитании детей и, представьте себе, даже иногда вместе улетают на отдых с детьми во время каникул. Глубокое уважение к своему внутреннему миру научило моего клиента видеть истинные потребности своей супруги и детей. На одной из сессий он сказал, что сейчас чувствует себя семейным человеком больше, чем все годы брака до официального развода. А я, со своей стороны, всегда искренне хочу, чтобы каждому из моих клиентов и их близким было хорошо друг с другом, вне зависимости от того, как эти отношения оформлены. Ведь настоящая близость и динамика в отношениях всегда будет предполагать некие трения, из которых иногда можно высечь настоящее согревающее пламя. Умение управлять этими часто обжигающими, но в то же время и согревающими по жизни энергиями взаимодействия со своими чувствами, мыслями и действиями, согласуясь с интересами значимых людей, вот это и есть подлинная работа над собой. Субмодальное редактирование. В НЛП мы часто используем метафоры для работы с проблемными ситуациями. Если вам трудно или неприятно думать о каком-то столкновении с другим человеком, или прямо сейчас вы проживаете сложности во взаимоотношениях с партнером, вы можете помочь себе, составив метафорический образ этой ситуации и проработав его. Представьте себе ваш конфликт в виде картинки или образа. Хочется предостеречь вас. Если вы не являетесь опытным практиком НЛП, то ситуацию лучше выбрать не высокой степени интенсивности переживаний, баллов на 4-5 по 10-бальной шкале. Так вы сможете лучше контролировать свои переживания и не слишком вовлекаться эмоционально, но с большей концентрацией выполнять саму технику задания. Вы можете использовать только свое воображение или буквально нарисовать свою историю на бумаге. Обратите внимание, как картинка выглядит, какая у нее яркость, на каком удалении она перед вами, если вы ее представляете, какие объекты расположены на ней, как они соотносятся между собой по яркости, размеру, позе. Попробуйте представить себе, есть ли у картинки звук. Позвучите своим голосом так, как звучала бы ваша проблемная ситуация. Смотрите на происходящее на картинке как сторонний наблюдатель, как зритель в кинотеатре. Прислушайтесь к своим ощущениям в теле. А теперь задайте себе вопрос. Что сделать с изображением, чтобы улучшить эту картинку? Может быть, вам захочется отдалить образ на более комфортное расстояние, сгладить углы, если на рисунке или образе проявилась геометрическая фигура, может быть, сделать персонажей равными по размеру или яркости, а может быть, стоит пририсовать смешные уши чему-то страшному или сделать всю картинку стоп-кадром и дорисовать к нему кадр до и кадр после с благополучным финалом. Вы можете наделить героя вашей картинки, который символизирует вас самих, любыми способностями, самыми фантастическими, не ограничивайте себя ничем, всеми необходимыми ресурсами. Тут нет никаких ограничений, только полет вашей фантазии. Уделите этому процессу гармонизации образа время, не спешите оставлять практику. Как только картинка будет достаточно доработана, прислушайтесь к своим ощущениям и попробуйте снова позвучать от ее имени. Сделайте звучание картинки гармоничным, регулируйте звук и ритм так, чтобы вам было комфортно. Каково ваше ощущение? Какой теперь вам видится изначальная ситуация? Может быть, возникли идеи, что стоит предпринять в реальной жизни для улучшения своего положения? Практика субмодального редактирования помогает снизить интенсивность переживаний, что позволяет посмотреть на проблемную ситуацию более трезвым взглядом, без лишней эмоциональной вовлеченности. Или, напротив, обнаружить свою отстраненность от ситуации и невозможность прямо влиять на ее исход. Тогда можно буквально на образе или рисунке смоделировать возможные варианты ресурсов для усиления своей позиции. Буквально вообразить или нарисовать у себя за спиной то, что поддержит и поможет символически изобразить нужные вам качества. Практика «Сфера силы» из первой части этой книги поможет вам работать с состоянием. Резюме. Первое. Противоречия и столкновения неизбежны и имеют свои позитивные функции, в частности, стимулируют изменения, снимают напряженность, помогают лучшему узнаванию и сближению партнеров, предотвращают более сильные конфликты в будущем. Второе. Проживание кризисов — необходимый этап развития любой системы. Какими мы выходим из кризиса, зависит от наших усилий. Третье. Кризис в отношениях может быть источником нового знания о себе и мотивации к личностному росту. Четвертое. Если мы научились правильно конфликтовать, то наш оппонент становится нашим главным партнером и играющим тренером для развития навыков коммуникации. Пятое. Для наших близких важно не то, что мы ругаемся, а то, как мы миримся. Детям стоит видеть наше примирение, чтобы с раннего возраста усваивать модель конструктивного конфликта. Шестое. Мы сотканы из противоречий между тем, что чувствуем, думаем, и тем, как себя проявляем. От этого создается дефицит доверия к себе. Седьмое. Важно соединить наше восприятие, то, что мы видим в реальности, понимание, что мы думаем об этом, и поступки, что мы делаем, чтобы извлекать по-настоящему полезные возможности от коммуникации с другими людьми.